Но тут заводчик встал строг, нахмурился. «Только помни, чернильная твоя душа!» — пригрозил он пальцем жениху. «Приданное за сей девой! Ох, как невелико! Папенька, постыдитесь!» — закричала из-под одеяла невеста. «Молчи, Демидовы! Прямой народ!» «И все сразу выкладывают на чистоту!» — пригрозил отец и вытолкал жениха за дверь. «Иди, иди! Хватит смущать благородную девицу!» Так и повенчал свадебкой скороспелкой Прокофий Акинфеевич свою дочку со случайным женихом. Однако молодой департаментский писец из обедневших дворян Сергей Кириллович Станиславский держался в отношении своего тестя человеком почтительным, скромным. Брак, вопреки ожиданиям, оказался счастливым. Настенька была довольна своим мужем. Но Демидов никак не мог угомониться. С выдачей замуж последней дочери в его хоромах меркла жизнь. Не находилось у хозяина больше сил на зорство. Все же он решил допечь тихого и покорного зятя. Он составил на детей завещание, по которому дочери Настеньке назначал приданого денег лишь 99 рублей 99 копеек. Сергей Кириллович и тут не отступился от влюбленной в него Настеньки. Он терпеливо ждал от Богом данного батюшке других подарков. Но вместо них отец прислал дочери наставление, в котором поучал ее благонравию и скромности. «Настасья Прокофьевна», — обращался Прокофий к дочери, — «прошу тебя, живи весело, не кручинься. Благодари Господа за все. Не проси его ни о чем. Он устроил и устроит все полезное. А только сейчас напроси, дабы не лишил милости своей. От кручины умножаются разные болезни, помешательство разума, прекращение жизни и всякое неустройство. Не будь спесива, самолюбива и жадна. От спеси люди от тебя отстанут, от самолюбия потакать тебе будут, что тебе приятно будет, и введут тебя во всякое дурачество и неистовство. Не сердись, кто о неисправностях твоих встречно говорить будет, от жадности все потеряешь. Не перенимай нынешних роскошей. Живи уверенно, не скупо, да и не чванливо. Роскошь столько льстива, как бы в зеркало поглядеться, а после будет печально. Помни, как я живу. Вместо роскоши помогай недостаточным, а других ласково довольствуй. Не гнушайся, не пересмехивай и не переговаривай. Бедных или щеголей, которые потеряли свой хлеб, рассказав их потакай с сожалением, дабы не расклевить кого, а от них не перенимай. Кто бы тебе о щегольствах представлял, поблагодари. Да что лишнее не исполняй. А ежели вдруг горять осудит, скажи, батюшка не велел. Кто тебе полезное и благопристойное к жизни учить будет, таковых люби, благодари и почитай их со всякой искренностью, и так привыкнешь и добра будешь. Помни, что Господь сотворитель всего глобуса и движения есть. Не перенимай, будто Господа нет и будто все натура да летучий разум хранит, да не исполняет наши дураческие и спесивые неблагодарности. Желаю благополучия и с мужем от меня ему поклонись. Отец твой приписует Божию милость и благословение, ежели сего наставления не погнушаешься. Прокофий Демидов. Но и тут Сергей Кириллович, тихий и покорный зять Прокофия, смирился. Друзья и сослуживцы его посмеялись над ним. Надул таки тестек. Сбыл товарец, да в сторону. Терпение и труд преуспевают всегда, не сдавался муж Настеньки. Глубоко затаив обиду на Прокофья Акинфеевича, зять решил все же излить горечь, для чего и пригласил тестя на семейный завтрак. Он и не пожалел своих сбережений, дабы на славу угостить Демидова. В огромной пустынной кухне внезапно пробудилась жизнь. Повара, поваренки и слуги, нанятые всего на один день, сбились с ног. На плитах кипели большие чугуны, тяжелая медная кастрюля, начищенная и пылающая жаром. На дворе носились тучи нежного белого пуха, бабы ощипывали свежую дичь. Ничего не пожалел Сергей Кириллович, чтобы с честью угостить Прокофья Акинфеевича. Все уже было готово к приему дорогого тестюшки. Гости расселись за столами, но никто не притрагивался к расставленным закускам в ожидании Демидова. Однако знатный гость поленился обрежаться и вместо себя послал на пир поросенка. Гости, приглашенные к столу, захихикали, стали перешептываться. Настенька, сморщив носик, посмеялась подарку. Припоздал папенька с поросенком, немного ранее подослал бы, глядишь, угодил бы на блюдо. Молодой хозяин хоть и был оскорблен, но и виду в том не подал. Подсказывало ему сердце, что неспроста подослал Демидов ему поросенка. Хорошо знал зятек причудливый характер Прокофья Акинфеевича. Не успели гости глазом моргнуть, как Сергей Кириллович выбежал на крылечко и стал почтительно кланяться визглевому поросенку. — Сюда! Сюда, батюшка! — учтиво гнулся он перед скотиной и звал в застолицу. Гости недоуменно переглянулись, но смолчали. Не смущаясь этим, хозяин усадил боровка на почетное место и, пододвинув блюдо, попросил: «Отведайте на здоровье, батюшка». Пораженный необычайной обстановкой, поросенок пугливо хрюкал. Однако, почуяв аппетитное, он ринулся к блюду и с громким чавканьем принялся уминать поднесенное. Сергей Кириллович учтиво стоял перед жрущим животным и сам менял блюдо. Наевшись до отвала, поросенок сомкнул глаза и тут же зачесался. Хозяин облегчил труд, почесал скотине за ухом, брюшко, бочка. Он чесал и приветливо приговаривал: «Не беспокой, батюшка, хорошо ли, сударь?» Гости, уткнув носы в блюдо, брезгливо морщились и недоумевали. Только страх перед Демидовым понуждал их перенести неприятное соседство. У дверей стояли в почтительной позе два здоровенных демидовских гайдука, зорко доглядывавших за поросенком. Натешив его в волю, зятек предупредительно погладил его по щетинке и приказал подать наемную карету. Визгунка с почетом усадили в экипаж, и он в сопровождении двух гайдуков отбыл к Прокофью Акинфеевичу. Хозяин же долго стоял на крыльце и кланялся удаляющему экипажу: «Добрый путь, батюшка!» Прием, оказанный поросенку, возымел действие на Демидова. Весьма довольный поведением зятя, он приказал зарезать поросенка. Высушенную и сшитую поросячью шкуру он самолично набил золотыми лобанчиками и драгоценными камнями и отправил в подарок зятю. Терпение Сергея Кирилловича в конце концов победило. Прошло несколько лет. На Покров в 1788 году Прокофий Акинфеевич жестоко простудился. Старику шел 79-й годок, он сильно одряхлел, и все надежды на его выздоровление были тщетны. Почуяв приближение смерти родителя, дети приехали к отцу и со слезами на глазах увещевали старика отойти сердцем и переделать духовное завещание, столь обидное для них. Демидов остался непреклонен. Не будет сего. Но дни его были сочтены. После сильного удушья в сумерки 4 ноября Прокофий Акинфеевич почил непробудным сном. После смерти его сыновья получили огромное наследство, более 3 миллионов рублей. Они вышли в отставку и стали заполнять жизнь светскими удовольствиями. Когда на каменный пояс дошла весть о смерти Прокофия Демидова, никто не пожалел его, все безразлично отнеслись к покойному. Старый горщик, помнивший своего былого хозяина, сумрачно сказал вестнику: «Малоумный и суматошный человек был, от крепкого и сильного корня, да вдруг выродок вышел. Дед Никита Демидов кряж был, ума палата, хоть и жесток, а внучек недоносок, юродивый, одно слово — пузырь». «Отчего так?» — удивился молодой рудокоп. «Известно, отчего!» — спокойно и твердо ответил горщик. «Закон правды таков. Честный труд поднимает человека, и разум его в работе крепнет. Бездельника и паразита ржа ест». Старик взглянул на горы, на дремучие леса и сказал многозначительно: «Гляди, придет час, и ударит гроза с громом и молнией. Ой, парень, пройдет ливень и навсегда смоет всякую нечисть с народного тела». И как бы в ответ на его чаяние, вдали, над синими горными хребтами, показалась темная туча и загрохотал отдаленный гром.